Третье. Донжуанский список открывается именем Натальи. Среди биографов нет полного единогласия относительно того, которую из трех Натальй, известных Пушкину в Царском селе, должно связывать с этой записью. Наташей звалась миловидная горничная фрейлины Валуевой, привлекавшая усиленное внимание подрастающих лицеистов. Из-за нее Пушкин чуть было не нажил серьезных неприятностей. Однажды, около второй половины 1816 года, ему попалась навстречу в темном коридоре дворца какая-то женская фигура. Уверенный, что имеет дело с хорошенькой горничной, он довольно бесцеремонно обнял ее и на беду свою слишком поздно заметил, что перед ним находится сердитая старая дева, фрейлина, княжна Волконская. Она пожаловалась, и дело дошло до государя, но директор лицея выпросил прощение виновному. Лернер, ссылаясь на указания графа Корфа, хочет видеть в Наталье донжуанского списка графиню Наталью Викторовну Кочубей, дочь графа Виктора Павловича Кочубея, жившую в Царском селе в 1817 году и посещавшую лицей. Но нам кажется, что недоумение всего легче разрешается стихотворным признанием самого поэта. «Из Катонов я в отставку, и теперь я Селадон. Миловидной жрицы Тальи видел прелести Натальи, и уж в сердце Купидон. Так, Наталья, признаюся, я тобою полонен, в первый раз еще стыжуся, в женские прелести влюблен». Итак, первой любовью Пушкина была жрица Тальи, то есть актриса. Она принадлежала к составу крепостной труппы графа Толстого и подвязалась на его домашнем театре. По-видимому, она была очень красива, но совершенно бездарна, что не укрылось и от ее нового поклонника. «Ты не наследница Клероны!» «Клерон, знаменитая французская актриса XVIII столетия», — писал, обращаясь к ней Пушкин. «Не для тебя свои законы владелец Пинда начертал». Послание к Наталье и к молодой актрисе относится к 1814 году. Каковым годом, стало быть, и можно датировать первую, в отличие от ранней, любовь Пушкина. Это мимолетная, совершенно неоформившаяся страстишка, возникшая в зрительном зале и, можно думать, не успевшая привести Пушкина даже за кулисы, вряд ли продолжалась слишком долго. Бойкий, веселый ритм куплетов, посвященных Наталье, как нельзя лучше отвечает характеру чувства, которое она внушила поэту. В сущности, любовь эта была еще настоящим мальчишеством. Только в следующем году сердце Пушкина было серьезно затронуто. Теперь предметом его мечтаний явилась Катерина I донжуанского списка, то есть Екатерина Павловна Бакунина, сестра товарища по лицею. 29 ноября 1815 года он записал у себя в дневнике: «Итак я счастлив был, и так я наслаждался, отрадой тихую, восторгом упивался, и где веселье быстрый день, промчался летом сновиденья, увяла прелесть наслажденья, и снова вкруг меня угрюмой скуки тень». Я счастлив был. Нет, я вчера не был счастлив. Поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу, ее не видно было. Наконец я потерял надежду. Вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Сладкая минута. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку Жуковский. Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной, но я не видел ее 18 часов. Ах, какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут. Бакуниной увлекались и другие лицеисты, в том числе Пущин, будущий декабрист. Но соперничество не послужило причиной охлаждения между друзьями. Пушкин томился любовью к Бакуниной всю зиму, а также весну и большую часть лета 1816 года. За это время из-под пера его вышел ряд элегий, которые носят печать глубокой меланхолии. Никаких определенных выводов об отношениях, существовавших между поэтом и любимой девушкой, нельзя сделать на основании этих стихов. Элегический трафарет заслоняет живые черты действительности. Однако более чем вероятно, что весь этот типично юношеский роман повлек за собой лишь несколько мимолетных встреч на крыльце или в парке. Осенью Бакунины переехали на житье в Петербург, и Пушкин, если верить его стихам, долгое время был совершенно безутешен. Но в жизни, разумеется, дело обстояло далеко не столь трагично. Молодость брала свое, каждый день приносил новые впечатления, начинались первые литературные успехи и даже настоящие триумфы, каким было публичное чтение на экзамене в присутствии стареющего Державина. Сердечная рана затянулась, и освободившееся после Бакуниной место заняла хорошенькая вдовушка Мария Смит, пропущенная в первой части донжуанского списка. Относительно этой молодой женщины нам известно очень немногое. Ее девичья фамилия была Шарон Ларос, и она приходилась дальней родственницей директору лицея Энгельгарту. Пушкин мог встречаться с нею на квартире у своего директора, часто приглашавшего лицеистов к себе на семейные вечера. Здесь занимались музыкой, разыгрывали шарады и выдумывали другие подобные развлечения. Мария Смит считалась одной из наиболее интересных дам этого кружка. Пушкин обратил на нее внимание еще тогда, когда его помыслы были заняты Бакуниной. Позднее он, по-видимому, влюбился в нее, но не сильно и ненадолго. Приближался день выпуска из лицея. Питомцев его ожидал петербургский большой свет со всеми его приманками. Перед лицом такой перспективы все царскосельские знакомства должны были казаться сравнительно мало привлекательными. Чувством к Марии Смит внушены кое-какие стихотворения 1816-1817 годов. Она появляется в них под именами Лилы и Лиды. Меланхолии нет и в помине в этих, по большей части, шутливых и не совсем пристойных посланиях. Пушкин описывает свою любовь, сначала неразделенную и отвергнутую, а потом достигшую всего, чего только можно желать, говорит о таинственных ночных свиданиях и о страхе красивой вдовы, которая, принимая юного любовника, боится загробной мести мертвого мужа. В настоящее время нет никакой возможности установить, какие из этих подробностей взяты с натуры, а какие зародились исключительно в фантазии поэта. Никогда впоследствии Пушкин не вспоминал о Марии Смит. И, вероятно, эта небольшая лицейская интрижка совершенно изгладилась из его памяти.